День пятый. Блок Б. Большая комната. Юри-сан умерла. Она была казнена за то, что не вышла в большую комнату вовремя. Я опасался, что так будет, потому что еще вчера она после пережитого шока не хотела возвращаться к себе. В итоге она все-таки это сделала. Юри-сан совершила пассивное самоубийство. Ее больше нет. «А, это ужасно! Мой ценный приз пропал раньше, чем я его заполучил! А, девственность Юритян!» Черные эмоции вспухли во мне при виде Кадая Камиути, который, вопреки только что сказанному, ухмылялся, подпирая голову рукой. Однако мне уже плевать, насколько он ужасен. Ведь у меня больше нет цели. Осталось лишь чувство вины по отношению к Урохи-сан и Юри-сан. Одно лишь чувство вины по отношению к тем, кому пришлось умереть, потому что я подумал, что способен стать королем. Может, и мне следовало поступить так же, как Юри-сан? Я в таком унынии, что даже подобные мысли лезут в голову. Прямо сейчас понятия не имею, чем заниматься в оставшиеся несколько дней моей жизни. Поэтому я лишь мысленно прошу у них прощения. Простите меня. Мне правда очень-очень жаль. Конечно, они были всего лишь NPC, так что я еще смогу с ними встретиться, если мне удастся выжить. Но чувство вины от этого не исчезает. Теперь я понимаю, что они чувствовали, когда, будучи игроками, вынуждены были убивать NPC. Именно. От того, что остальные NPC совершенно не легче. Не могу поднять лицо от стола. На столе лежала джутовая сумка. В сумке был неработающий медиаплеер и двое часов, которые носила Ироха-сан. Оранжевые и бежевые. Эти часы надел Дайя. Увидев это, я швырнул ему и мои синие часы. Кинув на меня быстрый взгляд, он молча надел их. «Часы, ладно. Надеюсь, ты принес другое, что я тебя просил». Кивнув, я извлек из моей джутовой сумки пайки и выложил на стол. Я это сделал не потому, что сдался. Просто я понял, что иначе он меня убьет. Поскольку мои собственные пайки остались при мне, немедленная смерть мне не грозит. Но революционера подобную силу я потерял. Битва за трон вернула себе исходную омерзительность. Теперь, чтобы выжить, остается только выполнить условия победы. Иного пути нет. Естественно, да, я и Кадай Камиути скоро придут по мою душу. Так не попытаться ли выиграть и мне? Невозможно. Я рыцарь, а Мария принц. Мы не можем выжить вместе. Пытаться выиграть автоматически означает желать смерти Марии. Она может быть каким угодно NPC, но я никогда ни за что не пожелаю ее гибели. С такими чувствами выиграть у них я не могу. А значит, я умру. Я умру? В общем, да, думаю, что так. Но тогда почему? Я поднял голову и взглянул на Марию. Каждый из нас четверых знает, что я буду следующим. Мария в том числе. И все же она ничего не делает, чтобы это предотвратить. Она? Она, способная с легкостью отбросить свою жизнь ради других. И не только сегодня. Она и вчера вообще почти ничего не говорила. Этого не может быть. «Мария?» – позвал я. Она меня прекрасно слышит, но не поворачивает головы. Лишь тихонько кусает губу. Юрия Наги казнена, поскольку не вышла в большую комнату до 12:10. Смерть в результате отсечения головы. День пятый, блок С. Тайная встреча с Марией Атанаси, комната Марии Атанаси. Ироха Синда мертва. Юрия Наги мертва. Дайя Амине пошел к Кадзуки Хасина. 16:10 до 16:40. Кадзуки Хасина пошел к Марии Атанаси. С 15:00 до 16:00. Кадай Камиути пошел к Дайя Амине. С 15:00 до 15:30. Мария Атанаси пошла к Кадзуки Хасина. С 15:00 до 16:00. Почему Мария бездействует? На этот вопрос есть лишь один ответ. Как и я, она в полной растерянности. Но почему она оказалась в таком состоянии? Её тоже что-то шокировало, как меня смерть Юри-сан и Рохи-сан. Мария не поздоровалась со мной, когда я вошёл в её комнату. Похоже, её что-то грызло. «Мария?» «Тут явно что-то не так. Можно я сяду рядом с тобой?» «Обычно мне даже спрашивать не нужно. Нам с ней вовсе не нужно спрашивать друг у друга разрешения». Но сейчас, услышав этот вопрос, Мария нахмурилась. «Нет, не садись сюда». И я стою в полном обалдении. «Почему?» Мария закрыла рот и отвела глаза, избегая моего вопроса. «Но я не должен это так оставлять». «Скажи мне». Мария по-прежнему не решалась ответить. Но я просто стоял и смотрел на неё, не произнося больше ни слова. Так что в конце концов она с неохотой раскрыла рот. «Я всё это время следила за тем, что ты делаешь», — она говорила, по-прежнему глядя в сторону. «Я следила за тем, что ты делаешь, и ждала, когда ты обратишься ко мне за помощью. Тебе в одиночку удалось загнать Синдо в угол. В одиночку удалось создать основу, чтобы рассказать им про шкатулки. Тебе даже почти удалось выиграть. Конечно, Камиути всё порушил в итоге, но, по-моему, действовал ты просто блестяще. И понаблюдав за тобой, я пришла к выводу». И Мария произнесла: «Ты не Кадзуки Хасина». Это и есть причина её нерешительности. «Ты же Кадзуки, верно?» Да, она это сказала во время нашей тайной встречи ещё на второй день. Но тогда я не принял это всерьёз. В смысле, она ведь узнавала меня даже в неделе в трясине. Так что это должно было быть просто шуткой. «Блин, ты о чём, Мария?» Только она не ответила «шутка», как обычно делает. Она не доставила мне этой радости. «Кадзуки». Взамен она сказала вот что. «По классам мы же враги, верно?» «Ты о чём?» «Но это... ну да, наши классы враждуют. А?» «Может, Мария хотела намекнуть вот на что?» «Ты думаешь, я могу тебя убить?» Почему-то Мария не покачала головой на мой вопрос, который я задал всего лишь в шутку. «Прекрати! Я никогда...» «Кадзуки!» Перебила она меня. «Я была абсолютно уверена, что могу предсказывать все твои поступки. В конце концов, мы ведь провели вместе целую человеческую жизнь. Но все твои действия в битве за трон совершенно не укладывались в мои ожидания. И поэтому я уже просто не знаю. И я не уверена, будешь ли ты дальше поступать так, как я ожидаю от тебя. Я верю, те условия победы, о которых ты говорил, правда. Но они уже недостижимы. И что ты будешь делать теперь?» «Я... все равно...» «Я же NPC, верно? Даже если ты меня убьёшь, настоящая Мария Атанаси останется в живых, так?» «Ты к чему это? Или ты думаешь, я убью тебя из-за этого?» «Я так не думаю. Я не могу представить себе, чтобы ты меня убил». «Тогда...» «Но, как я уже сказала, это лишь мой прогноз, а он не точен. С тех пор, как ты выпустил мою руку, я перестала понимать, что ты думаешь». «Не может...» Я попытался подойти к ней, желая всё разъяснить, но... «Не подходи!» Мария выставила мне навстречу ладонь. Но заставили меня остановиться не её слова и не её отношение ко мне, а тревога в её лице. «Ты выглядишь в точности как Кадзуки Хасина, и из-за этого ты страшный». Я не опирался на Марию в этой игре, потому что знал, если я обопрусь на Марию, которая здесь слабее всех, это приведёт к поражению. Потому что знал, мне не победить, если я не подавлю желание положиться на неё, если не перестану быть тряпкой. Я смог это сделать благодаря опыту прошлых раундов. Без информации, которую я тогда собрал, мне не удалось бы сделать чего-то подобного. Неудивительно поэтому, что мои действия оказались Марии неестественными. Но я был уверен, что она всё равно поймёт. В смысле, это же Мария. Мария, которая понимает меня лучше, чем кто-либо. Я думал, она никогда не ошибётся во мне. Что она примет всё, что бы я ни сделал. Это служило мне эмоциональной подпиткой. Уверенность, что мы доверяем друг другу, служила мне эмоциональной подпиткой. И все же... Почему? Прямо у меня перед глазами встревоженное лицо Марии. Вот к чему привели мои действия. Вот как. До меня дошло, наконец, почему Мария ничего не предпринимает. Я давно уже потерял ее доверие. Марии не требуется спасать кого-то, кого она не знает. А значит, Мария больше не будет меня спасать. Неужели? Это же Мария. Передо мной Мария, способная пожертвовать собой ради абсолютно кого угодно, если это нужно, чтобы его спасти. И все же она оставила меня? Просто потому, что она сомневается, действительно ли я Кадзуки Хасина? «Тебя это устраивает?» – спросил я. «Я скоро умру, знаешь?» Страх и тревога в лице Марии, похоже, искренние. Но что именно ее тревожит? Что ее так пугает? Она бы не вела себя так, даже если бы считала меня врагом. Если бы я был для нее врагом, она наверняка держалась бы более собрано. Так о чем же она сейчас думает? «Ты стал другим. Сейчас ты можешь выжить в одиночку?» — ответила Мария, глядя в пол. «Нет, я не могу тебя убить. Я не могу принять, если тебя убьет кто-то другой. А значит, мне никак не выиграть у Дай...» «Погодите-ка. Дай, я не могу убить Марию. Пока Мария здесь, я не могу выиграть битву за трон. Это факт. Но если взглянуть с другой стороны, получается вот что. Я могу выжить, если Мария исчезнет». «Мария!» Когда она подняла голову, я спросил. «Ты собираешься покончить с собой?» Мария молча уставилась на меня. «Ты собираешься умереть по собственной воле, как Юри-сан? Чтобы хоть немного увеличить мои шансы выжить?» Она по-прежнему молчала, и я продолжил. «Потому что ты думаешь, что нынешний я способен убить NPC Дайи?» Наконец-то выражение лица Марии смягчилось. «Я думала об этом, да. Я ведь всего лишь NPC. Моя жизнь ничего не стоит. Однако я всего лишь рассмотрела этот вариант». «Прекрати уже! Я совершенно не хочу побеждать в этой игре!» «Но это ведь из-за того, что я здесь, верно? Если бы не я, ты бы больше задумывался о собственном выживании». «Это...» Я замялся. Мария тихонько вздохнула. «Знаешь, Кадзуки, кажется, я не могу больше ходить вокруг да около. Так что скажу прямо. Мне не нравится то, как ты изменился. Потому что теперь я не могу предсказывать твои поступки». «А что хорошего, если бы могла?» «Если бы я могла их предвидеть, я могла бы, к примеру, предсказать, что ты будешь делать после моей смерти. И оценить, сможешь ты выжить или нет. Но сейчас у меня связаны руки». «Ты вообще о чем? К примеру, после моей смерти? Ну нифига себе пример!» Однако Мария продолжила, не обращая внимания на мою реакцию. «Ты не полагался на меня в этот раз. Конечно, я, наверное, беспомощна, и от меня нет никакой пользы в этой битве за трон. Конечно. Но мне плевать». И Мария улыбнулась. «Я все равно буду тебя защищать». «И ради этого ты не против отбросить собственную жизнь? Даже хотя прекрасно знаешь, что я не желаю этого». «Но все равно я хочу защитить тебя, даже ценой собственной жизни». «Разве я не сказал ей? Разве я не сказал еще во втором раунде? Это моя задача – защитить тебя, когда ты лишилась своей шкатулки». «А значит, я тебе не позволю. Я ни за что не позволю Марии погибнуть ради меня». «Разве я не говорил тебе, что это моя задача? Я тебе не позволю!» Глаза Марии округлились. «А, ну да. Мария не помнит, что я ей говорил во втором раунде. Ничего удивительного, что она в замешательстве. Не имеет значения. Главное мне сейчас, чтобы она поняла мои намерения». «Ты не защищаешь меня. Это я буду. Стой!» Но она прервала меня. Ее глаза уже сузились. Она сверлит меня пронзительным взглядом. «Что на тебя нашло?» «Что ты имеешь в виду?» «Ты ведь свою повседневную жизнь хочешь защищать, а не меня, верно?» «Ту самую повседневную жизнь, в которой есть Моги, Кирина и остальные, верно?» «Разве ты не на это нацелен всеми силами?» «Так что за нытье? Не разочаровывай меня так уж!» Я в полном изумлении. потому что она сама серьёзность. Понятно. Наконец-то я заметил. Мария меня переоценивала. Она решила, что я настаиваю на моей повседневной жизни и буду настаивать до конца моих дней, не отступая от своей веры. Ей это должно быть казалось поразительным. Я, наверное, казался ей каким-то сверхчеловеком, хотя единственная причина, почему я не менялся, то, что я находился в тех бесконечных повторах. Мария думала, что я никогда не изменюсь, потому что я не менялся так долго. Но это невозможно. Я обычный. Я всё время это твержу. Даже О сказал, что я скоро изменюсь. Кроме того, я убеждён. Суперменов не бывает. Даже таким людям, как Роха Синда, Юри Янаги, Кадай Камиути или Дайя Амина, не всегда удавалось выжить в битве за трон. Не знаю, кто из них лучший. И думаю, это и есть доказательство того, что суперменов не бывает. Ирония в том, что осознал я это лишь сидя в шкатулке, созданной исключительно ради борьбы со скукой. Следовательно, я не супермен. И Мария тоже. И всё же кое-что она совершенно неправильно понимает. Почему в этой повседневной жизни нет тебя? Разве не очевидно? Потому что она пытается быть особенной. Потому что она думает, что может это. Потому что я шкатулка. Хотя она всего лишь обычный человек. И тогда я подумал, без всякой логики, без всяких оснований. Ничего еще не кончилось. Я еще не проиграл. Ведь Мария по-прежнему жива.